пассажиров первого класса только четверо оказались британцами, остальные были тайцами и австралийцами. У британцев ушло всего несколько секунд на формальности, но как только третий из них получил назад свой паспорт, офицер, сидевший за стойкой, слегка приподнял голову и кивнул в сторону зеркала. Билл Батлер сжимал в руке записку «Да, все сходится, шелковый кремовый костюм». Только один мужчина был в таком костюме – Хьюго Сеймур, и он быстро заговорил в портативный радиопередатчик. Сейчас выходит шелковый кремовый костюм, атташе кейс из крокодиловой кожи. Ранджит Гал Сингх был сингхом, а также магистром искусств из Манчестерского университета, офицером таможенной и акцизной служб, и был придан команде Батлера для усиления. Но в то утро любой сторонний наблюдатель никогда бы не признал за ним всех этих должностей и званий, но разве что за исключением первого. Сингх стоял в проходе прямо за паспортным контролем, вооруженный совком для мусора на длинной ручке и щеткой, а также вставленным в правое ухо крохотным и совершенно незаметным микрофоном, через который и услышал описание Батлера. Секунду спустя мимо него, стоявшего с низко опущенной головой, быстрым шагом прошел мужчина в кремовом костюме. Офицер Сингх проследил взглядом за бизнесменом и заметил, как тот скрылся за дверью одного из расположенных примерно в середине коридора туалетов. Поднеся левую руку к губам, он тихо забормотал. Отправился прямиком в мужской туалет. «Ступай за ним, посмотри, что делает». Сингх вошел в туалет, начал сметать мусор в совок. Мужчина в кремовом костюме в кабинку заходить не стал. Стоял у умывальника и мыл руки. Гал Сингх достал тряпку и начал протирать раковины и краны. Мужчина не обращал на него внимания. Сингх не спеша занимался своим делом, но время от времени косился в сторону кабинок, стараясь понять, не прячется ли там кто-нибудь. Может, именно здесь назначено свидание, передача товара? Он все еще тер и драил, когда бизнесмен высушил руки под сушилкой, взял свой атташе-кейс и вышел. Никакого контакта не состоялось. Так он и передал Биллу Батлеру. В этот момент один из офицеров паспортной службы, сидевший за стойкой не для британцев, вернул документы какому-то оборванцу-хиппи и выразительно поднял глаза к зеркальной стене. Батлер принял сигнал и вновь взялся за радиопередатчик. В коридоре, ведущем к залу таможенного досмотра, появилась молодая женщина. Она делала вид, что недавно сошла с самолета, что на самом деле была вовсе не так. И еще притворялась, что поправляет туфлю. Стояла согнувшись, затем выпрямилась, заметила промелькнувшие впереди джинсы и линялую голубую рубашку и двинулась следом. Хьюго Сеймур тоже вошел в этот коридор и тут же смешался с целым потоком пассажиров из экономического класса. «Убивает время», — подумал Билл Батлер. «Хочет затеряться в толпе, но зачем тогда напялил такой броский костюм?» В этот момент и раздался анонимный звонок. Батлеру сообщили о нем по радиотелефону из коммутатора. «Голос с американским акцентом», — сказал оператор, — указал на канадского хиппи в джинсах и голубой рубашке. Волосы длинные, встрепанные, маленькая бородка, товар в рюкзаке, а потом сразу повесил трубку. «Мы его уже ведем», — сказал Батлер. «Вижу. Зря время не теряйте, босс», — радостно произнес оператор и отключился. Батлер двинулся по проходам и коридорам, неизвестным обычной публике, с тем, чтобы занять позицию за еще одной зеркальной стенкой, на этот раз в зоне зала таможенного досмотра. Особо пристальное внимание он собирался уделить тем, кто проходит зеленым коридором. Если кто-то из подозреваемых направится через красный коридор, это будет настоящим сюрпризом. Батлер был доволен тем, что анонимный звонок все же поступил. Он соответствовал схеме. Хиппи был прикрытием, отвлекающим маневром, слишком уж бросался в глаза. Совсем другое дело, респектабельный джентльмен. В целом неплохо придумано, но на этот раз, благодаря бдительному гражданину, его бессоннице, наблюдательности, а также настойчивости, которую он проявил, этот трюк не сработает. Багаж из Бангкока поступал на конвейер под номером 6. Вокруг него уже толпились сотни-две пассажиров, большинство из них запаслись тележками. Здесь же стоял мистер Сеймур. Его дорогой кожаный чемодан появился одним из первых, но самого Сеймура в зале тогда еще не было. Все остальные пассажиры первого класса уже разошлись. Кожаный чемодан проехал по кругу 20 раз, но мистер Сеймур, казалось, не замечал его вовсе и не сводил с глаз с темного окошка в стене, откуда На ленту выезжали все новые чемоданы и сумки. Ярдах в 10 от него стоял хиппи по фамилии Донован. Видно, дожидался своего большого черного рюкзака. Конвейеру, толкая перед собой не одну, а сразу две тележки, приближался мистер Хиггинс с женой и дочерью. Джули, впервые в жизни совершившая заграничное путешествие, настояла на том, чтобы ей для ее маленького чемоданчика и куклы Пуки взяли отдельную тележку. Владельцы постепенно разбирали едущие по кругу сумки, снимали их с ленты конвейера одну за другой и перекладывали на свои тележки. Многие из них, направляясь к зеленому коридору, где сливались с пассажирами, прибывшими двумя другими рейсами. В основном это были американцы и несколько англичан, возвращающихся через Майами после отпуска, проведенного на Карибских островах.